Глава вторая. Некоторое время назад в моей жизни произошли изменения. Я рассталась с Юрием Шумаковым. Что произошло между нами, вспоминать, ей-богу, неохота. Да, я уже в деталях рассказала эту историю. Потеряв навсегда Шумакова, я приобрела друга, Костю Франклина. Сначала ни о каких любовных отношениях между нами речи не было. Мне не хотелось наступать на те же грабли снова. Я вполне насладилась стуком их рукоятки по своему лбу. Но Франклин нравился мне все больше и больше. Только не подумайте, что меня прелестило богатство Константина. Мои детективные романы, публикуемые под псевдонимом Арина Виолова, пользуются спросом у читателей, и хотя меня нельзя назвать самым популярным писателем России, тиражи у них вполне приличные, а гонорары достойные. Я зарабатываю себе на хлеб с маслом и сыром, имею новую квартиру, вожу симпатичную иномарку, совершаю путешествия за границу и так далее. Одним словом, абсолютно не нуждаюсь в спонсоре и очень довольна этим обстоятельством. Но, как всем женщинам, мне не хочется быть одной. Сейчас у нас с Костей полыхает роман, и, похоже, у него большие планы в отношении меня, потому что недавно он сказал: «Мама приглашает тебя пожить у нас на даче, хочет отблагодарить за поиски Ани». Я смутилась. «Твоя пропавшая сестра так и не нашлась. Единственное, что удалось узнать, когда Анна покинула город Беркутов, она была жива». «Что и подарила нам надежду», — воскликнул Костя. «Пожалуйста, не отказывайся, мама хочет тебя отблагодарить, и я присоединяюсь к ее просьбе. Тебе понравится у нас». Учитывая финансовое положение Константина, его машину, одежду и часы, я предположила, что окажусь в одном из расположенных близ столицы элитных поселков в трехэтажном каменном особняке, по дубовым паркетным полам которого шныряет прислуга, и буду гулять по парку, обустроенному известными ландшафтными дизайнерами. Чтобы не ударить в грязь лицом перед хозяйкой, я уложила в чемодан несколько коктейльных и вечерних платьев, туфли на шпильках, прозрачные колготки и кучу косметики. Мать Франклина представлялась мне дамой вроде английской королевы, безукоризненно одетой леди с аккуратной прической и в очень дорогих украшениях. Представьте же мое изумление, когда моим глазам предстала старая подмосковная дача, хоть снаружи и обложенная кирпичом, но внутри оставшаяся деревянной. Дом был двухэтажным, плюс мансарда. В нем имелось несколько санузлов, газ и электричество. В советские годы такая фазенда считалась бы дворцом эмира, но сейчас она выглядела весьма скромно. Удивляла и обстановка. Никакого новодела, сплошные антикварные буфеты, резные деревянные столы, дубовые стулья, жесткие сиденья, которых смягчали подушечки в самовязанных разноцветных наволочках. Кровати имели фундаментальные изголовья и были накрыты одеялами из натурального пуха, а полы покрывали шерстяные ковры с традиционным рисунком. Никаких синтетических паласов. На кухне не было СВЧ-печки и посудомоечной машины. Кофе домработница Галя варила в джезве. Вместо геля для посуды на подставочке возле раковины лежал кусок детского мыла, а рядом стояла банка с пищевой содой. Окончательно добила меня губка, вернее, ее отсутствие. Сейчас почти у всех хозяек есть кусок поролона, к которому с одной стороны прикреплено жесткое зеленое покрытие, а у Аллы использовали раритетную вещь, связанную крючком плюшечку. Увидев сей предмет, я взяла его в руки и едва не задохнулась от ностальгических воспоминаний. Воспитавшая меня Раиса, принося из магазина овощи, всегда вытряхивала картошку, морковку, свеклу, лук из сеток в ящик под столом на кухне. Пустые же упаковки не выкидывала. Тетка велела мне стирать их и высушивать на батарее, а потом нарезала полосками и вязала крючком из них мочалки для мытья посуды. Представляете, что я испытала, когда увидела, как Алла, мать очень богатого человека, занимается тем же рукоделием, сидя у телевизора. Но самым поразительным на даче, словно провалившейся в дыру времени, оказалась библиотека, расположенная в мансарде. Когда Костя отвел меня туда, я не удержалась и воскликнула: «Господи!» Все подкрышное пространство занимали явно специально заказанные шкафы, которые были забиты как художественной, так и научной литературой. Мировая классика перемежалась переплетенными годовыми подшивками журналов «Крокодил» и «Огонек». «Можно посмотреть?» — спросила я. «Конечно», — улыбнулся Костя. «Библиотека, не музей. Я все детство листал «Крокодил» до военных и последующих лет. Он мне заменял комиксы». Я распахнула дубовую дверцу, увидела привинченную с внутренней стороны маленькую табличку с гравировкой «Магазин Мюр и Мерилис». И опять не удержалась от восклицания. «Ну и ну!» Костя сел в большое кресло, стоящее в центре чердака, и вкратце рассказал свою семейную историю. Его прадедушка был профессором Московского университета. Отличался замкнутостью, не любил шумные компании и в начале 20 века построил эту дачу. В те годы Брендино считалось невероятным захолустьем, но Степан Михайлович и его жена чудесно жили здесь все лето, возвращались в суетную Москву лишь с началом учебного года. Аня, родив сына, окончательно переселилась в деревню, воспитывала мальчика, обучала местных жителей грамоте, преподавала в сельской школе и была вполне довольна. Степан Михайлович рано понял, что правление Иосифа Сталина ничего хорошего стране не принесет, и тоже перебрался в Брендино. Супруги мирно обитали в глуши. Они не стали жертвами репрессий, о них просто забыли. Их сын пошел по стопам отца, закончил МГУ и остался там преподавать. Дачу дед Константина обожал и после смерти родителей ничего там переделывать не стал. Жена была ему под стать и звали ее, как и умершую свекровь, Анной. У четы родилась дочка Аллочка, повторившая путь отца. Девочка с красным дипломом окончила МГУ и тоже не покидала старый дом. «Это наше родовое гнездо», — улыбнулся Костя. «Очень хорошо, что оно расположено в непрестижном направлении. Вокруг масса брошенных деревень, здесь немноголюдно. Я не посмел разрушить дачу, просто пару лет назад провел полную ее реставрацию и капитальный ремонт. Проложил новые трубы, поставил современные котлы отопления и мощный генератор». «Батареи тут старые, чугунная гармошка», — перебила я его. «Им куча лет». «Их отреставрировали», — пояснил Костя. «Крышу заменили, укрепили фундамент, дерево обработали особым составом, ему не страшны ни огонь, ни жучки. Теперь дом простоит еще 100 лет. Во времена моего детства стены красили в голубой цвет, и в сочетании с красной крышей дом выглядел как пасхальное яйцо. Но когда я пошел в 9 класс, его обложили кирпичом. Представляешь, как сложно было добыть этот материал в советские годы. Жили мы небогато, мама крутилась как могла, но дача для нее словно родной любимый человек, поэтому она и сделала ремонт. Ну, а потом уж я занялся полной реконструкцией. Скажи мне, ведь удалось сохранить дух старинного дома, несмотря на масштабную реставрацию?» «Полнейшее ощущение, что я перенеслась в первую треть 20 века», — воскликнула я. «Конечно, я не знаю, как тогда жили люди, поскольку появилась на свет намного позже, но чувство именно такое. Удивительно, что все вещи в отличном состоянии. Ладно, библиотека, книги живут веками, но ковры... Они у вас не висят на стене, по ним ходят, а выглядят как новые. А абажур в столовой шелковый и до сих пор не прогорел. А постельное белье? Белое льняное, просто не с каймой, под одеяльник с овальным вырезом посередине, наволочки с пуговичками. Сейчас одеяло и подушку засовывают в мешки с клапанами. И никакой лен не выдержит, если его стирать много лет. Такое белье продавалось в Москве в 60-е. Раиса пользовалась похожим, но оно совсем истрепалось еще во времена моего детства. Тетка доставала комплекты из шкафа и причитала. «Выдали мне на заводе премию, и я ее всю на бельишко ухнула, купила наилучшего качества, чтоб надолго хватило. Но ничего вечного нет. Поистерлась простынка, ладно, я ее посередине разрежу и края сошью, будет со швом в центре, зато целая». «А у Аллы белье в гостевой выглядит абсолютно новым». Костя улыбнулся. «Некоторые люди коллекционируют картины, другие — открытки, третьи — марки. А моя мама хочет сохранить прежний дух и облик дачи. Она очень расстраивается, если что-то приходит в негодность, поэтому я всегда начеку. Абажур сделали год назад, я им заменил старый. Ковры специально для нас выткали в Таджикистане. Белье сшили монашки, но до того, как они принялись за работу, я заказал в Иванове несколько рулонов льняного полотна образца прошлого века. Обеденный сервиз привез из Питера, он изготовлен мастерами Ломоносовского завода тоже по моей просьбе. «Дом-музей», — пробормотала я. «Это неверно», — возразил Франклин. «Экспозиции отгораживают шнуром и снабжают табличками «не садиться», «не трогать», «не ходить». А здесь хоть и особый, но живой мир. Мама непростой человек, с оригинальным мышлением, очень семейный, почитающий предков. К тому времени я прожила на даче 3 дня и уже успела понять, что у хозяйки своеобразный характер. Начнем с того, что мать Кости решительно не похожа на пенсионерку. Алла Фокина — моложавая, веселая, модно одетая женщина, полная жизненных планов. Она не сидит день-деньской у телевизора и не пилит родственников. С ней можно побеседовать на любую тему, от кулинарии до политики. Алла с удовольствием поддержит любой разговор, но настоящее наслаждение ей доставляет беседа про сына. Хотя, стоп, я употребила слово «беседа», но едва речь заходит о Косте, как его мать моментально забывает о светском воспитании и принимается рассказывать о любимом сыночке, не давая присутствующим вставить ни словечко. В день моего приезда Алла усадила гостью в столовой на диване, вытащила пудовые альбомы и начала демонстрировать снимки Кости. Открывалась экспозиция канонической фотографии. На расстеленном байковом одеяльце на животе, чуть приподняв голову, лежит пухленький младенец. На следующих фотографиях я увидела Костю в костюме зайчика, Костю у елки, Костю на даче, Костю в первый школьный день, Костю на море. Никаких снимков его родного брата и сестры не было и в помине. Мне оставалось лишь гадать, почему фотограф ни разу не запечатлел других детей Аллы. Может, где-то в шкафах лежат альбомы с фото второго сына и дочери Ани, которая намного младше братьев. Кстати, раз уж зашла речь о ближайших родственниках Кости, скажу, что его брат зовут тоже Константином. Более того, они близнецы, но их сходство исключительно внешнее. По характеру братья полярны. Один успешный бизнесмен, веселый, разговорчивый, свой в любой компании человек. Второй же владеет пиццерией, причем постоянно находится на грани разорения. Замкнут, не любит общаться с людьми, предпочитает проводить время в одиночестве. Первый живет вместе с матерью в собственной квартире. У первого неисчислимое количество знакомых, второй почти аутист. На его день рождения приходят только мать и брат. Первый стал врачом, проработал пару лет в реанимации, уволился и занялся бизнесом. Второй сидел дома, сложа руки. Высшего образования у него нет. В результате имя первого теперь в списке Forbes, и он помогает материально второму, вливая средства в его вечно пребывающее на грани краха небольшое дело. Какому родителю придет в голову дать мальчикам-близнецам одинаковые имена? Могу назвать лишь одного человека — поэт Константин Фокин. Когда его жена Алла родила двойню, он решил, что оба сына должны стать Константинами. Вот попробуйте вслух произнести. «Константин Константинович». Язык же сломать можно, больше похоже на скороговорку. А обычно, если у отца длинное имя с преобладанием согласных букв над гласными, сына называют коротко — Иван, Олег или, скажем, Игорь. Аллочка попыталась донести до супруга эту мысль, но он не пошел на уступки. Поэт поставил жену перед выбором. «Или их обоих зовут Костя, или я ухожу из семьи». По мне, после такого заявления ей следовало сказать: «Ну и, пожалуйста, дверь открыта». Но Алла не хотела остаться одна, и, вероятно, она любила своего вздорного супруга, поэтому подчинилась. Каким образом удалось уговорить работников ЗАГСа выписать 2 идентичные метрики, я не знаю. В детстве и отрочестве мальчики, подхватив какую-нибудь детскую инфекцию вроде кори, слышали слова отца, обращенные к матери. «Что ты переживаешь? 2 сыновей никогда вместе не умрут. Если один Костя скончается, у нас останется второй Костя. По сути, ничего не изменится». Похоже, глава семьи был с большим заскоком или имел психическое заболевание, но Алла не ссорилась с супругом и не пыталась его лечить. Стоит отметить, что отец никогда не унижал и не бил детей, не повышал голоса, общаясь с сыновьями. Все карательно-воспитательные функции были возложены на мать. Отец сидел целыми днями в кабинете, строчил свои верши, но, увы, славы Роберта Рождественского или Андрея Вознесенского он не получил. Сборники Фокина не пользовались популярностью из-за черной депрессивности. В каждом стихотворении непременно шла речь о смерти и страданиях. Зарабатывал Фокин копейки, и его не смущало, что семья существует на оклад жены преподавателя, да на средства, которые им дает тесть-академик. Фокин скончался, когда близнецам исполнилось 15 лет. После его ухода из жизни сначала Алла, а потом и все остальные стали именовать мальчика, появившегося на свет вторым, Кириллом. Первый остался Константином. Но в документах мать ничего менять не стала. Франклин — творческий псевдоним Кости. Под этой фамилией он, страстно увлекающийся фотографией, публикует свои снимки и устраивает выставки. Фамилию Фокин он не любит. Костя предпочитает представляться как Франклин.